Глава 32. Я жду Кэрри и Стейси у бара на наш еженедельный девичник. Между делом набираю Лизу Грекс. Настало время исправлять происходящее. Она отвечает после первого жигутка, не оставив мне времени струсить и бросить трубку. Она раздраженная и запыхавшаяся. Она когда-нибудь бывает спокойна. «Лиза, это Фэллон Монро. Есть минутка?» «Фэллон? С конфетами?» — спрашивает она и выдыхает в трубку. На заднем плане хлопает дверь. «Да, хотела спросить, как вам конфеты?» Я знаю, что они растаяли в непонятное нечто, но не показываю виду. «Ты оставила их на солнце, их никто не попробовал». «Мне жаль, что так получилось, но я положила конфеты на кухонную стойку рядом с пирожными». «Слушай, у меня нет на это времени, я опаздываю». Щелчок и тишина. Я смотрю на экран. Она сбросила звонок. Я иду в бар и заказываю напиток покрепче. «Всё хорошо. Выглядишь так, будто кто-то помочился в твой напиток». Я отрываю взгляд от стакана и смотрю на Кэрри. Ее глаза излучают искренность. Я не рассказываю о проблеме с конфетами и вместо этого думаю об Эленор. Я собиралась поговорить с Кэрри и попробовать убедить ее снять обвинение. «Да так задумалась». Хотела спросить у тебя кое-что по поводу Эленор. Женщины, с которой судятся мои клиентки. Кэрри садится на барный стол рядом. Она самая. Кто-то разбил яйца об ее машину прямо у моего дома, говорю я. Кэрри заказывает водку Титос и содовую с лаймом. «У тебя стоит камера, которая смотрит на улицу?» спрашивает она. Я качаю головой. Хотелось бы, но в нашем районе такое ни к чему. Максимум койотов выслеживать. «Обидно», — говорит Кэрри, хотя сочувствия у нее не найти. «Она думает, это одна из твоих клиенток». Она пожимает плечами. «Доказательств нет», — слова настоящего адвоката. Я не реагирую на сказанное, потому что мне нужно, чтобы Кэрри была на моей стороне. «Вообще, я хотела кое-что рассказать, чтобы ты не тратила свое время, шагая в неправильном направлении». Кэрри выпрямляется на стуле и вскидывает брови. «Ну-ка, поведай». Я жду, пока бармен поставит перед ней напиток и уйдет, после чего начинаю. «Адвокат Эленор хочет, чтобы дети поговорили с психологом и подтвердили, что ничего не видели. Не знаю, правда ли это, но Эленор заслуживает справедливого суда». «Они имеют в виду, что дети не застали их на месте преступления?» Кэрри помешивает напиток трубочкой. «Именно так». «Интересно», — говорит она, а на ее лице выражение «что-то я сомневаюсь». «Извините, что опоздала». Стейси садится за стол рядом с нами. «Что пропустила? У вас какая-то серьезная беседа?» «Ничего особенного», — говорю я и заказываю еще напиток. «Я ненадолго», — говорит Кэрри. «У меня потом свидание с Крейгом». «Крейгом?» «Остеопатом, о котором я вам рассказывала. Мы по-прежнему видимся». «А кто вообще такой этот остеопат?» «Ну, типа хиропрактик». Она вдруг с задумчивым видом достает телефон и принимается что-то искать. «Похоже, это разные вещи. Остеопату нужно медицинское образование», — Кэрри поднимает голову. «Мне показалось, что остеопат звучит лучше». «Рот как будто бы набили ватой. Я обрабатываю новую и, возможно, опасную информацию. Ее парень Крейг — хиропрактик?» «А какая у него фамилия?» Я тянусь за стаканом, рука дрожит. Кэрри не называла его имя, а я и не спрашивала. Это же не Крейг Беатрис или он. Мы живем в небольшом городе, и с каждой минутой он кажется все меньше. Я оттягиваю воротник рубашки. Хиропрактиков даже в нашем маленьком городке пруд-пруди. Они как стоматологи, есть в каждом торговом центре. Не знаю, как они вообще работают с такой конкуренцией. Наверняка существует много хиропрактиков по имени Крейг. Она наклоняет голову. «Стоун!» Живот сжимается, будто по нему ударили, что есть силы. Я зажмуриваюсь. Теперь Кэрри связана и с Эленор, и с Беатрис. Я что, попала в сумеречную зону? Хоть так происходящее обретает смысл. «А что, ты его знаешь?» — спрашивает Кэрри. «Да, наши дети ходят в одну школу. Беатрис я тоже знаю». «Значит, ты в курсе, что они разводятся?» «Она что, вынюхивает информацию?» «Да. Помню, как Вивиан рассказала мне об этом в кофейне, и я расстроилась. Хорошо, что я никогда не называла имя Беатрис, делясь своими проблемами в дружбе с Кэрри. Я называла ее куда более расплывчатым «Би». Никогда не поймешь, кто с кем знаком. Не хочу, чтобы Кэрри знала, что Беатрис была моей лучшей подругой. Пусть не спрашивает меня о ее замужестве или вообще о ней. Может, мы теперь и враждуем, но часть меня не хочет причинять ей еще боль. Надеюсь, Крейг не станет упоминать меня в разговорах с Кэрри. И тут в голове всплывает еще одна мысль. Они разводятся из-за Кэрри? Я ворочаюсь всю ночь. Меня расстраивает то, что я узнала о Кэрри. Беспокоит то, что развод Беатрис и Крейга очень даже реален. Они предназначены друг для друга. Они познакомились в колледже, как я с Максом. Беатрис обожает рассказывать, как они встретились. И я слышала эту историю тысячи раз, отчего мне кажется, что я видела все собственными глазами. К сожалению, нет. История почти такая же классная, как наша, где Макс проехался по моей ноге скейтбордом. Там тоже участвовали ноги. Мне нравятся истории знакомств с ногами. С обувью, если быть точной. Крейгу стало так плохо на вечеринке, что его вырвало на новенькие и впервые обутые белые кроссовки Фила, на которые Беатрис откладывала деньги месяцами. Я не стала говорить ей, что не стоит надевать белую обувь на студенческую вечеринку, хотя у меня были сомнения. Когда Крейг согнулся пополам, она отдавила ему ногу за то, что испортил ей обувь. Если Беатрис рассказывала историю в присутствии Крейга, он обязательно вмешивался со словами «полулежачих не бьют». Следующие несколько недель Крейг изо всех сил пытался найти эту загадочную девушку. А Беатрис все терла и терла свои кроссовки, вот только пятна от лайма никак не выводились. Говорит, она плакала неделями. Когда Крейг нашел ее и понял, как сильно она расстроилась, то купил ей новые. Остальное уже понятно. Мне тоже понравилась Беатрис. Если женщина плачет над парой обуви, значит, мы подружимся. А теперь он спит с Кэрри в Лабутенах. Я прогоняю эту мысль. Хотелось бы надеяться, что Кэрри его бросит, но не похоже. Она столько говорила о нем, не считая слов о том, что найти мужчину без штрафов за вождение в нетрезвом виде невозможно, и ей пришлось понизить стандарты. «Ты как? Нормально?» Макс приобнимает меня, когда утром я чищу зубы. «Ты вчера так ворочалась, будто пыталась выбраться из цунами». «Забавно. Именно так я себя и чувствую. Когда я пошла спать, Макс уже похрапывал. Я поцеловала его в лоб, и он заворочался». «Угу», — мычу я, во рту зубная паста. «Не хочу это сейчас обсуждать. Надо решать, как я буду действовать. Не уверена, что Макс может дать дельный совет. Мужчины по-другому видят такие ситуации». Моя догадка, он скажет не лезть не в свое дело. Про Эленор и ее ситуацию с директором он так и сказал, но я просто не могу такое игнорировать. Я вспоминаю пост, в котором опубликовала наше совместное фото с Кэрри. Это про нее Беатрис на репетиции сказала: «Развлекайся со своей хэштег лучшая подружка». Надо поговорить с Беатрис, объяснить, что я не знала, что они вместе. Но с Кэрри-то я познакомилась после того, как Беатрис начала меня игнорировать. Значит, это всего лишь еще одна причина меня ненавидеть. «По тебе не скажешь, что нормально», — говорит Макс, рассматривая мое отражение в зеркале. Он мочит зубную щетку под струей воды. Я наношу увлажняющее средство с запахом апельсина на кожу. Крем просачивается в поры, покалывает щеки и смягчает напряженное выражение лица. Я вздыхаю. Не буду ему рассказывать. Вместо этого делюсь другой серьезной проблемой. Клиентка пожаловалась на мои конфеты в Фейсбуке. Я хотела поговорить с ней, а она бросила трубку. Фейсбук — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. Макс откладывает щетку и поворачивается, все внимание направив на меня. «Это ужасно. Я могу как-то помочь?» «Я просто одна сплошная неудача. Вот и все. Ничем тут не поможешь». Я хватаю расческу и силой провожу по колтунам. Не уверена, что справлюсь. «Запускать бизнес всегда нелегко», — он заключает меня в объятия. «Ты проделала такой большой путь». Из меня полились слезы, будто шлюз открыли. Отказы один за другим все копятся и копятся. Сердце тяжело лежит в груди. Вот, значит, как ощущается разбитая мечта. К ногам привязан якорь, и моя голова уходит под воду.